Глава 111. Провал. Часть 1. Темный лорд смеялся. Из пустоты доносился дикий хохот профессора защиты. Высокий, страшный смех Волдеморта. Настоящий смех темного лорда, который отбросил всякое притворство и сдержанность. В голове у Гарри царила полная неразбериха. Он по-прежнему не сводил глаз с зеркала, где только что был Альбус Дамблдор. Охвативший Гарри ужас совершенно не давал возможности подумать и что-нибудь понять. Разум пытался вернуться во времени и отменить все произошедшее, но подобной магии просто не существовало, и реальность оставалась на месте. Он проиграл. Он потерял Дамблдора. Потерял безвозвратно. А значит, он проиграл войну. А темный лорд все смеялся и смеялся. «Ха-ха-ха-ха-ха! Профессор Дамблдор! Ах, профессор Дамблдор! Столь подходящий конец для нашей игры!» Еще один взрыв дикого смеха. «Даже в самом конце ты пожертвовал не тем, чем надо, ибо фигура, на которую ты поставил все, уже была в моей власти. Вся твоя ловушка с самого начала никуда не годилась, ибо я мог покинуть это тело в любой момент. Ты так и не научился хитрости, жалкий старый дурак». «Вы...» выдавил Гарри. «Вы...» «Ха-ха-ха, да, мальчик, ты с самого начала был моим заложником. Именно ради этого я взял тебя с собой. Тебе потребуется не один десяток лет, чтобы научиться играть против настоящего Тома Риддла». Темный лорд откинул капюшон мантии, показалась его голова, затем он снял мантию целиком. «И теперь, мальчик, ты помог мне. Да, на самом деле. А значит, пришло время воскресить твоего друга-девочку, чтобы сдержать обещание». Улыбка темного лорда была ледяной. Действительно ледяной. «Кажется, ты сомневаешься. Учти, сейчас я мог бы тебя убить. Ибо директора Хогвартса, которого об этом оповестят, больше нет. Сомневайся во мне, сколько пожелаешь, но не забывай об этом». В его руке снова оказался пистолет. «А теперь пошли со мной, глупый мальчишка». И они ушли. Они вышли через дверь в комнату зелий, и темный лорд прогнал вернувшийся фиолетовый огонь взмахом палочки. Они прошли через комнату, где был Богарт, комнату с разрушенными шахматными статуями и через прожженную дверь в комнату ключей. Темный лорд вылетел из люка, а Гарри, чуть погодя, с трудом взобрался по спиральной лестнице из листьев. Усы дьявольских силков дергались из стороны в сторону, словно от страха. Мальчик, который выжил, отчаянно пытался не расплакаться, и мыслительные способности его темной стороны не помогали. Возможно, потому что Волдеморт никогда не знал и не имел дела с чувством вины. Они прошли мимо гигантского трехглавого инфернала. Темный лорд что-то прошептал, и пес рухнул на люк и снова стал трупом. Они прошли мимо Северуса Снейпа, стоящего на страже, который сообщил, что охраняет дверь и что они должны уйти, или он снимет баллы с их факультета. Не замедляя шага, темный лорд ткнул палочкой в сторону Северуса и произнес: «Хекюдзюмантаук». Зельевар пошатнулся и снова безжизненно растянулся около двери. «Что?» — сказал Гарри, следуя за темным лордом. «Что вы с ним?» «Всего лишь исполнил свой долг перед верным слугой. Это не убьет его, я же обещал тебе. Темный лорд снова расхохотался. Заложники. Гарри было очень тяжело говорить нормально. Ученики, вы говорили, что остановите то, что убьет их. Да. Хватит беспокоиться. Сделаю это по пути отсюда. Отсюда? Мы уходим, мальчик. Темный лорд все еще улыбался. У Гарри появилось дурное предчувствие, которое тут же затерялось в море остальных дурных предчувствий. Темный лорд теперь сверялся с тем, что он назвал картой Хогвартса. Линии на ней, нарисованные словно от руки, казалось, двигались, пока они шли. Часть разума Гарри, размышлявшая, что делать, если они наткнутся на патруль авроров, темный лорд мог бы мгновенно их убить или стереть им память, оставила и эту надежду. Они спустились по главной лестнице на второй этаж, никого не встретив. Темный лорд свернул в коридор, которого Гарри не знал, и направился вниз по еще одной лестнице. Они спускались все ниже и ниже, окна сменились факелами, а значит, темный лорд и Гарри теперь были в подземельях Слизерина. Впереди показался кто-то в мантии Хогвартса. Темный лорд, не сбавляя шага, направился к этому человеку. Гарри следовал за ним. Художественная резьба на стене изображала Салазара Слизерина с палочкой в руках, который сражался с каким-то гигантом, покрытым сосульками. У стены стояла 6 или 7 курсница Слизерина. Ведьма никак не реагировала на приближение профессора Квиррелла и на сопровождавшего его Гарри. Пистолет в руках профессора защиты ее также нисколько не смутил. Она вообще вела себя так, будто ничего не видела. Темный лорд достал из складок своей мантии кнат и бросил его девушке. «Клаудия Алисия Табор, слушай мой приказ. Отнеси этот кнат к магическому кругу, который я показал тебе под трибунами Квиддичного стадиона, и положи его в центр. Затем сотри себе память о последних 6 часах». «Да, лорд», — поклонившись, сказала ведьма и ушла. «Я думал», — сказал Гарри, «я думал, вам нужен камень, чтобы...» Темный лорд все еще улыбался. Он вообще не прекращал улыбаться. «Этого я на Парсилтанге не говорил, мальчик. На Парсилтанге я лишь сказал, что пустил в ход план, в результате которого ученики погибнут, и что я остановлю исполнение этого плана, если получу камень. Все остальное говорилось на человеческом языке. Даже если бы я не получил камень, я бы прервал ритуал кровавой крепости. Конечно, если бы меня не обнаружили и не задержали. Ученики Хогвартса — ценный ресурс, и на их тренировку я уже потратил немало времени». Затем темный лорд прошипел стене. «Откройся!» Гарри заметил крошечную змейку в левом верхнем углу резьбы. И в этот миг стена медленно начала отодвигаться назад, открывая собой вход в огромную трубу. В нос ударил затхлый запах пыли. Стены трубы поросли мхом. Кроме того, ее перегораживало большое количество паутины. «Пауки!» — проворчал темный лорд. Он вздохнул и на этот краткий миг вновь стал похож на профессора Квиррелла. Темный лорд шагнул в гигантскую трубу, выжигая паутину перед собой. Гарри, не видя вариантов лучше, последовал за ним. Труба разделилась на 2, затем еще раз. Темный лорд сначала выбрал левый проход, затем правый. Путь преградила внушительная металлическая стена. «Откройся!» – прошипел темный лорд, и в металле появилась трещина. Казалось, стена складывается сама в себя.